214. Матерь Агни-йоги. Все в жизни сложилось не так, как ожидалось и рисовалось в мечтах. Если бы дать знание того, что действительно произойдет в вашей жизни за эти годы, то импульс к продвижению был бы убит. Личное будущее обычно знать не полезно, ибо оно с мечтами не совпадает. Но двигатель – надежда, рождающая мечту. Если бы ученики Христа знали, что ожидает человечество на протяжении ближайших 2000 лет, нашли бы они силы говорить о приближении Царства Божия. По-человечески – нет. Вот почему и дается надежда, ведущая дух все выше и выше. Чудесное будущее человечества неотъемлемо. Но осуществится оно совсем не в тех формах, как думают слышавшие о нем.